«Мистер Каупервуд?» — встретил его Батлер. Он как-то странно растягивал гласные, да и вообще это был человек медлительный, важный, вдумчивый. Фрэнк обратил внимание на его крепкую фигуру, могучую, как старый дуб, закаленный дождем и ветрами. Кожа на его лице была туго натянута, да и весь он был какой-то подтянутый и подобранный. «Да», — ответил Фрэнк. «У меня есть к вам дельце насчет покупки акций, и я подумал, что лучше вам прийти сюда, чем мне ездить к вам в контору. Здесь мы можем поговорить с глазу на глаз, кроме того, и годы мои уже не те». Он посмотрел на гостя, чуть сощурив глаза. Каупервуд улыбнулся. «Я к вашим услугам», — учтиво отозвался он. «В настоящее время я заинтересован в том, чтобы выловить на бирже акции некоторых конно-железных дорог. В подробности я вас посвящу позднее. Не выпьете ли чего-нибудь? Утро сегодня холодное». «Благодарю вас, я никогда не пью». «Никогда?» «Нешуточное слово, ежели речь идет о виски. Но так или иначе, это похвально. Мои сыновья тоже капли в рот не берут, и меня это очень радует. Так вот, я хочу выловить на бирже кое-какие акции. Но скажу вам правду, мне еще важнее найти смекалистого молодого человека вроде вас, скажем, через которого я мог бы действовать. Вы же сами знаете, что одно дело всегда тянет за собой другое». И Батлер посмотрел на своего гостя испытующим, но в то же время благожелательным взглядом. «Совершенно верно», — согласился Каупервуд, приветливо улыбнувшись в ответ на взгляд хозяина дома. «М-да», — задумчиво произнес Батлер, обращаясь то ли к Каупервуду, то ли к самому себе. «Толковый молодой человек мог бы быть мне очень полезен в делах. У меня двое сыновей, не глупые ребята. Но я бы не хотел, чтобы они играли на бирже. Да если бы и захотел, не знаю, может, они бы и не сумели. Но дело тут, собственно, не в этом. Я вообще очень занят. И, как я вам говорил, мои годы уже не те. Я теперь не так уж легок на подъем. А будь у меня подходящий молодой человек, кстати, я все разузнал о вашей работе, он мог бы выполнять для меня разные небольшие поручения по части паев и займов. Они давали бы кое-что нам обоим. У меня частенько спрашивают совета по тому или иному вопросу молодые люди, которые желали бы вложить свой капитал в дело, так что...»